То есть вы сознательно идете на риск, таков путь развития науки. Надеюсь, вы найдете другой. Всего хорошего. Я дотронулся до полога тишины и разбил его кодом блокировки. Глеб в ужасе отпрыгнул, а Кирилл застыл с открытым ртом. «Как вы это сделали?» – воскликнула Ольга. Не ответив ей, я развернулся и кивнул ветру, а после чего направился к мобилю. «Постойте, Тимофей, как вас там?» – Трубова бросилась за мной. «Пожалуйста, мне нужно знать. На вашем месте я бы не ответа искал, а восстанавливал силы. Если вы такой хороший ученый, то вы нужны вашей дорогой науке живой. Бросайте искать абсолютного мага. Вот мой вам совет». Оставив ее пылать праведным гневом, я ушел и больше не оборачивался. Маячок на ней все равно стоит. Жалко будет, конечно, если она не послушает меня и случайно наткнется на Воронова. Он и говорить с ней не станет. Однако Ольга дала мне новую пищу для размышлений. Абсолютная магия. Подумать только. Значит, мой кот – универсальная сила, содержащая в себе все компоненты различных способностей. Следует ли из этого, что я могу управлять любой из них? И почему в этом мире нет никакого справочника, где я мог бы посмотреть варианты развития силы? Объект частично восстановлен. Загрузка данных завершена. Откликнулась Алекса, когда я уже садился в мобиль. Это ты на таком расстоянии это увидела? К сожалению, нет. Уведомила по времени загрузки. Я машинально кивнул и подумал о заклинании Белотеловой. Многочисленные строчки кода недвусмысленно намекнули, что я сейчас балуюсь сущими мелочами. Настоящая магия гораздо сложнее. На долю мгновения я ощутил себя ребенком в песочнице, и это неприятно кольнуло мое самолюбие. С другой стороны, у меня толком не было времени, чтобы подробно изучить структуру заклинаний, и теперь то, что я делал на артефактах, по простоте своей напомнило код в бейсике на школьных занятиях. Но с новыми возможностями Алексы и моим умением видеть сразу все заклинания, дело сдвинется с мертвой точки. Только бы найти для этого время. Ветер свернул с главной улицы, и в окне мелькнуло здание банка. Может, юрист перевел туда деньги? Сразу мне на счет, были ли у него данные? Останови. Мобиль послушно замер в парковочном кармане. Я вместе с ежом вышел и направился к дверям банка, а ветер остался. Узнать и даже получить деньги у меня заняло всего каких-то полчаса. И уже вскоре я выходил с небольшим портфелем, набитым купюрами. Конечно, можно было оставить средства на счете, но уж больно мне нравилось видеть эти разноцветные бумажки. Сотрудники банка, выдав мне всю сумму, вежливо предложили мне сопровождение охраны, но я отказался. Ёж при этом коротко улыбнулся, всем своим видом показывая, что с ним мне никакой грабитель не страшен. Я бы даже посмотрел на того, кто решился бы отобрать у меня этот портфель. Подумал и даже рассмеялся. Настроение было прекрасным. Ведь у меня в руках теперь была вся сумма, необходимая для регистрации клана. А это значит, что грядут перемены. Не забыть еще потрясти тень по поводу дополнительной информации. Хочется узнать, какие новые двери откроются передо мной. Это, конечно, не означало, что все будет безоблачно. Я уже мысленно готовился к новым трудностям. Куда без них-то? Да и к тому же, как только клан появится, это сразу же станет известно бывшим хозяевам Тимофея. На первый взгляд, это существенный минус, но я постараюсь извлечь пользу и из этого. Ветер ожидал нас возле мобиля и, заметив в моих портфель, сразу напрягся, сканируя улицу на предмет лишних глаз. Зацепился взглядом за какого-то толстяка, который поспешно перешел на другую сторону дороги и скрылся в арке переулка, и только потом распахнул передо мной дверь. «Куда?» – спросил он. «Домой», – вздохнул я. «Господин», – он полчаса назад вышел из банка, с деньгами. Кругленький, опрятно одетый мужчина, низко склонил голову перед сидящим на высоком стуле мужчиной. Они меня не заметили. Куда поехал? В свою резиденцию, за городом. Я дальше следить не стал, но прочитал по губам. Свободен, хрипло прозвучало в тишине комнаты одновременно с ударом ножа в подлокотник стула. Спасибо, господин. Я рядом, зовите, если что. Вон, мужчина повернул голову и длинные пряди упали на его лицо. Кругленький подпрыгнул от этого короткого слова и неуклюже попятился к дверям. Через мгновение уперся в створки задницей, пяткой попытался открыть их, но, чтобы выйти, нужно еще и повернуть ручку. Обливаясь потом, толстяк завернул руку за спину и попытался найти металлический шар. Мужчина, сидящий на высоком стуле, глухо зарычал и с треском вытащил нож из расколотого подлокотника. Толстяк склонил голову ниже, дернул головой и, Наконец, щелкнул замок. Круглая фигура выкатилась в коридор и поспешно закрыла двери. Потянулись длинные минуты тишины, изредка разрываемой глухими ударами ножа. По лезвию бодро проскакивали голубые искры, которые жалили древесину стула, оставляя на нем некрасивые подпалины. Но на это никто не обращал внимания. Ни длинноволосый хозяин ножа, ни застывшая по бокам от него охрана. Их каменные лица и застывшие глаза видели и не такое. «Ласку сюда», — мужчина лениво откинулся в кресле. Один из охранников, с огненно-рыжей бородой, дернул неприметный шнурок. В воздухе поплыл мелодичный звон, а через несколько минут дверь в комнату приоткрылась и в нее впихнули юную девушку, закутанную в тонкую ткань. Мужчина без тени интереса разглядывал упавшую на пол красавицу и едва заметно качнул головой в сторону незаправленной кровати. Но ласка не пошевелилась, лишь испуганно прикрыла глаза. Новое движение головы, и вот уже рыжебородый легко поднял девушку и одним махом перенес ее на смятые простыни, заляпанными чем-то темным. Сам же застыл рядом, глядя остекленевшими глазами в стену. Над кроватью вспыхнули завитки магии, поднявшие ласку в воздух. От этого движения ткань соскользнула с худых плеч и открыла взору мужчин великолепное молодое тело, покрытое тонким рисунком шрамов. Но никто из троих и бровью не повел. Магия взметнулась еще раз, растрепав светлые волосы ласки и прикрыв ее высокую грудь. В этот момент мужчина наконец-то встал со стула и подошел, не выпуская из рук нож. Его лицо не выражало никаких эмоций, чего нельзя сказать о застывшей в воздухе пленнице. Ее глаза метали молнии, и если бы они могли убивать, мужчинам бы не поздоровилось. Длинноволосый подошел ближе и жестко схватил ласку за подбородок, выдержав ненависть в ее взгляде. Он смотрел на нее, а в воздухе кружила его сила, тугая, тяжелая, удушающая. Она послушно обвила хрупкие лодыжки и запястья, вытягивая молодое тело по струнке. Ласка вскрикнула, а мужчина лишь дернул уголком губ, а потом подчеркнуто медленно начал срезать дивные волосы. Светлые пряди падали на кровать и мгновенно сгорали. Глаза пленницы наполнились слезами. Она знала, что произойдет после этого. Взгляд метнулся к рыжему охраннику, но тот его не заметил, продолжая смотреть мимо нее в стену. Он тоже знал, что будет дальше. Лезвие аккуратно прошлось по нежной коже ласки, оставляя тонкие порезы, на которых мгновенно выступили бисеринки крови. Вскоре линии появились по всему телу, образовав замысловатый рисунок, дополняя старую вязь шрамов. И как только нож завершил свой путь, порезы вспыхнули, и девушка громко закричала от боли. Магия безумной волной прошлась по комнате, наполнив ее удушающей силой. Ни охранники, ни длинноволосые не вздрогнули. Алые капли быстро бежали по белоснежной коже, падали на грязные простыни и смешивались с темными пятнами, бесследно в них исчезая. Это могло продолжаться бесконечно. Магия, крики, кровь. Но не в этот раз. Хозяин кабинета еще несколько мгновений любовался своей работой и вдруг щелкнул пальцами. В ту же секунду воздух в комнате задрожал, а вся разлитая сила заклубилась и резко втянулась в рисунок на коже ласки. Это причиняло безумную боль. Девушка затряслась, глаза ее закатились, но потом она моргнула, и зрачки ее вспыхнули сиреневым цветом. Дело было сделано. Ласка вздрогнула в последний раз и мягко опустилась на кровать, глядя на длинноволосого сияющими глазами. Он сел рядом с ней, приникнув к пылающему магией телу. Его руки размазывали кровь по ее коже, одновременно лаская и теребя порезы. Ответом на это было глухое рычание, наполненное страстью. Ловкие девичьи пальчики быстро расстегнули видавший виды комбинезон длинноволосого, который так и не выпустил нож из рук. Жар от бушующих эмоций и силы наполнил всю комнату. В следующий момент рыжебородый охранник закрыл глаза, не в силах больше смотреть, как простыни покрываются новыми пятнами крови. Молодое тело изгибалось под тяжестью мужского. Комнату вновь наполнили крики, полные похоти и боли. Магия снова вспыхнула, окутав всех четверых разноцветными завихрениями. Второй охранник с трудом дышал, но продолжал стоять, краем глаза наблюдая за происходящим на кровати. Он видел это не один раз и всегда жаждал увидеть концовку. Его взгляд темнел, а на их дне сверкала россыпь искр. И в тот момент, когда длинноволосый глухо зарычал, девушка вскрикнула в последний раз. Ее бездыханное тело упало на испачканные кровью простыни. Рисунок на коже ярко засиял и сразу же потух. «Уберите», — едва слышно сказал длинноволосый. Рыжебородый открыл глаза и кивнул. Все его нутро сходило с ума от того, что случилось, но уйти или ослушаться приказа он не мог. Застегнув комбинезон, Мужчина сел на свой стул, вонзил нож в подлокотник и прикрыл глаза. Вокруг него тугими спиралями закручивалась сила. Ее стало больше, намного больше. Сквозь прикрытые веки длинноволосый видел, как охранник бережно поднимает ласку и уносит ее из комнаты, закрывая на ходу ей глаза. Как только дверь за ними закрылась, длинноволосый глянул на того, кто все продолжал стоять. Воздушный маг с серыми, почти что прозрачными глазами, поймал взгляд хозяина и вытянулся. «Держи». Волна магии устремилась в охранника, наполняя того легкостью и свежей силой. «Убей его», нож перекочевал из рук в руки. Сероглазый кивнул и неслышной тенью выскользнул из комнаты. «Те, кто закрывают глаза, слабы. От них нужно избавляться», мелькнуло в голове длинноволосого, и только после этого он позволил себе улыбнуться. До встречи с лучшим бывшим другом оставалось совсем мало времени, и поэтому нужна еще магия, еще женщины, еще кровь. Блаженно прикрыв глаза, он застыл, думая о том, как он будет убивать, медленно, мучительно и с удовольствием. «Я иду за тобой, Тим, жди». Глава 11. «Тим, но здесь не вся сумма», расстроенно покачала головой тень, пересчитав все деньги. Точнее, вся, но впритык. Еще же текущие расходы. Если сейчас все отдать на регистрацию, то мы останемся ни с чем. Мысленно выругавшись, я развернулся на каблуках и пошел в гостевую комнату за коробкой с фигурками. Мне понадобилось 2 часа, чтобы полностью переделать заклинания на артефактах и добавить в них дополнительные бонусы. Все это я передал ветру и отправил его к торговцам. Все полученные деньги пойдут на продукты и другие нужные вещи. С ним увязалась Матильда, которая совсем заскучала от безделья. Уходя, она мне подмигнула, сказав, что заедет к портному и попробует договориться о подработке. Это могло поправить наше финансовое положение, если не закупать швейные машинки или что там еще ей нужно для шитья. Я не привык вести бюджет в таких масштабах. Нам с Верой было достаточно приложения банка, чтобы все подсчитывалось само, а тут блокнот и ручка. Прошлый век. Повезло, что тень хорошо работает с цифрами. На самом деле расходов было очень много. Еда на 5, новый гардероб, ремонт комнаты, да еще и всякие мелочи, за которыми я не успеваю следить. Это еще хорошо, что мобиль не жрал бензин. В общем, день закончился в суете мелких дел, и я, как обычно, совсем забыл про обещание рассмотреть подробно сложные заклинания. Суматоха с рынком, трубовой и абсолютной магией выбила меня из сил, и я рухнул в кровать еще до возвращения ветра и Матильды. Тень юркнула ко мне под одеяло, я положил на нее руку и отключился. Спал крепко, без сновидений, чему наутро был весьма рад. Ёж уже варил кофе и готовил завтрак, и когда солнце уверенно поднялось над горизонтом, я был готов совершать подвиги. «Сколько вчера удалось выручить?» – спросил я ветра, допив кофе. Он назвал сумму и добавил, что артефакты очень понравились торговцам и они просят еще. «И это не все», – продолжил он. «Ко мне обратились с просьбой сделать фигурку с определенными добавками. Конкретнее. Вот список», – ветер протянул мне листок, и я с удивлением нашел там усыпляющие заклинания вместе с запросом на легкие сны. «Кто-нибудь такое уже делал?» «Нет». «А что там?» – заинтересованно спросил Ёж. «Сам смотри, сны». Я отдал ему записку. «Это нужно Матильду спросить, у нее больше опыта в таких делах», – пожал плечами Ёж, не выпуская из рук скороду. «Кстати, где она?» Я глянул на лестницу, но по ней спускалась Оксана. Я высадил ее у ателье. «Она сказала, что доберется сама», – ответил ветер. «Заработалась, скорее всего», – кивнула тень и села за стол. «Она натура увлекающаяся. Можем днем съездить в город и забрать ее. Уверена, что она будет удивлена, что столько времени провела в ателье. Алекса, где маячок Матильды?» «Я решил проверить ведьму, а то в последнее время что-то больно много внимания к нашей компании». Вместо ответа помощница появилась рядом со мной, заставив вздрогнуть тени ежа. «Доброе утро. В настоящее время установить местонахождение Матильды невозможно», спокойно ответил Алекса. «Твою ж напугала», проворчала тень. «Как это невозможно? Либо объект находится на значительном расстоянии, либо сигнал заблокирован». «Не нравится мне это», задумчиво сказал Ёж, выключая плиту. Ему ведьмочка нравилась больше всех, и я подозревал, что они уже пошли гораздо дальше простых переглядок и подмигивания. «Ты можешь определить, где сигнал был в последний раз?» Я поднялся. Алекса повернула голову на стену, и на ней появилась проекция карты. На ней были только те места, где я успел появиться. Совсем небольшой кусок города. Это тоже нужно будет исправить. Как уже сказал Владимир, она посмотрела на ветра, он высадил Матильду у ателье. Однако, согласно данным маячка, объект прошел мимо и углубился в переулки. Через 112 метров сигнал теряется. «Что там?» – спросил я ветра. «Богатый район, элита аристократии. Даже здесь», – удивился я. «Когда-то этот городок знавал лучшие времена, философски начало тень. Здесь стояла резиденция императора. Летняя, правда, но это сильно подняло престиж города, а заодно наполнило его развеселой аристократией. Возле летнего дворца быстро построили целый район для приближенных к императору семейств. Длилось это почти 10 лет, пока король окончательно не возмужал и не перестал здесь появляться. Следующие года три тут еще продолжалась веселая жизнь, но и она быстро закончилась. «И дворец все еще стоит?» – спросил я. «А как же, из него сделали императорский музей. Интересных вещей там мало, все же Вильгельм V ничем примечательным не отличился. Разве что парочка исторических артефактов, картины, посуда да мебель. Была я там один раз, одна рухлядь. Кому рухлядь, а кому любопытные заклинания. Не зря же говорят, все новые, это хорошо забытые старые. В том районе продолжают жить богатые семьи, но они воспринимают этот городок, как ссылку», — закончила свой рассказ Оксана. «Ума не приложу, что там могло понадобиться Матильде. А дом ее матери, я припомнил историю ведьмы. Разве он здесь? Я думала, что в столице. Да и она бы сказала, если хотела заехать туда. Нет, тут что-то другое. Она пошла туда одна и по своей воле», — качнул я головой. «Значит, была уверена в своих силах и безопасности. Скорее всего, еще и знала место, куда шла. Чего гадать, поехали, поищем ее. Таким хмурым мне Ёж не нравился. Я одного не могу понять», — всплеснула руками тень, — «зачем ей врать? Это могло быть что-то личное», — тихо ответил Олег, и мы все дружно уставились на него. «Выкладывай», — требовательно сказала тень. «Я толком ничего не знаю», — угрюмо продолжил Ёж. «Она же о себе ничего не рассказывала, кроме того раза. Я и так к ней, эдак. А она, молчок, смотрит на меня своими глазищами, по щеке гладит. Говорит, что все будет хорошо. Может, у нее новое видение было», — предположила тень. «Я такого не замечал. Ты ж, балда, не каждую секунду с ней рядом. Там делов-то на 5 минут. Ёж потер лысую голову и дернул плечом. «Все равно нужно ехать. Вдруг чего случилось?» «Хорошо», — я кивнул. «Раз ты считаешь, что есть повод для беспокойства, то поехали». Я глянул на Алексу. «Ты фиксировала что-нибудь такое, что подтверждало бы у Матильды новое видение?» «Недостаточно информации», — таков был ответ помощницы. Через 10 минут мы уже садились в мобиль. Ёж нервничал все больше, его сила тревожно гудела над ладонями, как бы он ни пытался взять себя в руки. Доехав до города, ветер направил мобиль в сторону ателье. Его мы решили сделать отправной точкой поисков. Дальше уже шли пешком, ориентируясь на карту Алексы. Нужное место, где терялся сигнал маячка Матильды, мы нашли очень быстро. «Тут ничего нет», — оглядываясь, сказала тень. «Заборы, заборы и ничего кроме заборов. Я с тобой не согласен, мне уже Алекса подсветила лазейки, которые старательно были спрятаны за густыми кустами». Ветер кивнул, соглашаясь со мной. Тень скривилась, уж больно она не любила быть неправой. «И что, лезем в первый же дом?» — огрызнулась она. «Сейчас узнаем. Я остаюсь здесь, а вы идите вперед, где сигнал исчезнет, там и Матильда», — сказал я, и Алекса тотчас появилась рядом. «Готова?» «Всегда готова, Тимофей Викторович». И маги отправились дальше по улице. Хватило всего 15 минут, чтобы точно выяснить зону блокировки маги. Как ни странно, нашел ее именно Ёж, хотя он шел последним, тщательно выискивая подсказки. Мы собрались возле очередного забора, закрытого кустами акации. Лаз тут тоже был. «Я пойду первым», — вызвался Ёж, но я покачал головой. «Нет, ты сейчас на эмоциях». «Да я в порядке», — громче обычного отозвался он. «А вода возле ног, это ты просто в лужу встал?» — ехидно спросила тень. Ёж сложил руки на груди и отошел, пропуская меня первого. Единственное, что меня смущало, как Матильда пролезла за забор через колючие кусты. Но правда выяснилась довольно быстро. Акация была лишь видимостью. На самом деле кусты здесь вообще не росли. Моя рука прошла сквозь ветки, не встретив сопротивления. Долбанные иллюзии. Дальше, еще проще. В ровном ряду здоровенных досок одна оказалась плохо прибитая и легко ушла в сторону, едва я ее коснулся. Тень подмигнула мне и рванула вперед в дыру, на ходу набрасывая на себя зеленый плащ. Вот же, зараза! Мысленно вздохнув, я полез после нее. Сразу же за забором я увидел небольшой двор, довольно заброшенный. Тут и там валялся мусор, разбитые горшки с цветами и сломанные скамейки. Но даже с учетом этого, было видно, что тут жили богатые люди. Сам дом тоже производил такое же впечатление. Изящная резьба, металлические узоры и разноцветные витражи, все было покрыто толстым слоем пыли, а местами и трещинами. «Ты знаешь, на чьей мы территории?» — спросил я тень. «Нет, я не вижу гербового знака. Возможно, уехали, выставили на продажу и никто так и не купил». Позади меня появился Ёж и Ветер. Они уже осматривали двор и дом, но следов, что тут кто-то недавно был, они не нашли. «Кажется, тут поле блокировки», — задумчиво сказала тень, подойдя к крыльцу. «Странно. Обычно для таких домов оставляют заклинание консервации. А если тут такая же система, как и в нашем?» Я последовал за ней. «Добавить магии снова будет конфетка. Сейчас бы Алекса мне очень пригодилась». Но ни она, ни кот не появлялись перед глазами. Было неприятно осознавать, что под блокировкой у меня нет никаких преимуществ. Ёж ощущал то же самое. Вода от его силы уже испарилась, и он вовсю искал подсказки, ходя из стороны в сторону. «Я уверен, что она пошла сюда», — упрямо твердил он. «Других же похожих мест нет. Не забывай, что тут могут быть и ловушки», — подбодрила его Оксана. «Я вот вижу одну на двери, нетронутую. Матильда бы обязательно ее активировала, если бы вошла», — кивнул я. «Не обязательно», — мотнул головой Ёж. «Если она знала это место, то знала и как обойти ловушку. Да и вообще, она могла и не идти к дому. С чего ты взял?» Тень глянула на него с любопытством. «За домом хозяйственные постройки», — он махнул рукой, — «и домик прислуги. Отсюда не видно, но я уверен, что это не единственное здание на этом участке». Он оказался прав. Едва мы зашли за дом, нашему взору предстал огромный комплекс, теряющийся за деревьями парка. И в отличие от дворика, с которого мы пришли, тут все сияло новизной. Я сделал шаг ближе к первой постройке и сразу же ощутил, как стало тяжелее дышать. Здесь чувствовалось огромное количество магии. Остальным пришлось не легче, сила давила на них, стирая краски с лиц. «Да что за хрень такая?» – прошипела тень, держась за грудь. «Откуда столько, Алекса?» «Да, Тимофей Викторович, что ты видишь?» Помощница замолчала на целую минуту, и штамп на затылке ощутимо нагрелся. «Это ж сколько Алексе нужно энергии, чтобы совершить простейшие действия?» «У меня такое впечатление», — вдруг подал голос Ветер, «что именно здесь начинается зона консервации участка». «А, что, похоже, я с ним согласна, подтверждаю. Структура энергетической матрицы аналогична имеющимся у меня сведениям о долгосрочном хранении». «Что?» — не понял я. «Код для сохранения продуктов в кладовой похож на то, что есть здесь. Различие только в масштабах и в том, что именно здесь хотели сохранить». «И что же хотели сохранить?» «Энергию. Ты можешь ее забрать?» «Слишком большой объем. Возможен критический перегрев». «Да, это консервация», — сказал я вслух. «Силы. Какое необычное применение бытового заклинания», — задумчиво потянула тень. «Смотрите, Ёж стоял в стороне от нас и сейчас указывал на едва заметно помятую траву. Рядом с ним на зелень смотрел и Ветер. Он проследил направление и уверенно качнул головой на одну из дверей. Двухэтажный домик стоял в стороне от остальных строений. Скромная отделка, ничего лишнего. Весьма необычно в таком-то богатом месте. Хотя, может, в этом и был смысл. Мы переглянулись и осторожно приблизились. Внезапно стало легче дышать. Я резко втянул воздух в легкие и выдохнул. Как же хорошо, когда ничего не давит. Рядом появилась Алекса с бесстрастным выражением лица. «О, привет, что случилось?» Тень обернулась и приподняла брови. «Здесь много энергии, очень много», — сказала помощница, и я различил в ее голосе томные нотки. Как бы она ни опьянела от такого количества магии. «Ты видишь Матильду?» — торопливо спросил Ёж. Маячок вновь подал сигнал. По фигуре Алексы пробежала рябь. Из этого строения она указала домик, рядом с которым мы и стояли. «Сигнал слабый, но я его вижу четко. На втором этаже». «Спасибо, Алекса, я посмотрел на остальных. Идем, но крайне осторожно. Анализирую здание, но на нем слишком толстый энергетический слой. Я не вижу скрытых ловушек или других дополнительных структур». «Ладно, всем быть начеку», — скомандовал я и пошел первым. Бетонные ступени, короткая поросль травы и дощатое крыльцо без перил. Это здание слишком отличалось от всего остального стиля, и от этого нравилось мне все меньше. Его будто вставили сюда из другого места. Эта мысль царапала сознание и неприятно оседала на кончиках пальцев. Я посмотрел на остальных. Ветер и Ёж активировали заклинания на ладонях. Тень же напряглась, нахмурилась, не зная чего ждать. Я же сформировал рассеивающую силу на руке и осторожно открыл дверь. Она распахнулась, не скрипнув. Войдя, я удивленно отметил, что первый этаж абсолютно пустой. Нет, я дополнительно еще узнал у Алексы, не обманывают ли меня глаза. Она подтвердила, что действительно в комнате нет ни единого предмета, даже лампочки. Света едва хватало, чтобы разглядеть лестницу. Остальные постепенно заходили и тоже осматривались. Ветер даже запустил легкий бриз, но ни единой пылинки не поднялось в воздух. Я уже устал удивляться тому, что видел. Здесь не было заклинания сохранения, и складывалось ощущение, что перед нашим приходом провели уборку. Качнув головой на лестницу, я сделал несколько осторожных шагов к ней. «Внимание!» Голос Алексы вспыхнул в голове. «Что случилось?» Я замер с занесенной ногой. Фиксирую наличие защитного слоя. Пришлось отступить на шаг и еще раз внимательно все осмотреть. По подсказкам помощника я смог найти небольшую щель, в которую была вставлена пластинка. Подцепив ее кончиками пальцев, я разглядел на ней защитный код. Простой, даже без силового воздействия, а как дверной колокольчик. Если бы Алекса меня не остановила, то там наверху сразу бы знали, что в домик кто-то зашел. Помощница не могла сказать, сколько на втором этаже людей, слишком много вокруг разлитой силы. Но она хотя бы видела нашу ведьмочку. Рассмотрев в моей руке пластинку, тень подняла большой палец вверх и кивнула на лестницу. Я прикрыл глаза в знак согласия и шагнул на первую ступеньку. Ничего не произошло. Украдкой переведя дух, я стал подниматься дальше. Холл второго этажа находился буквально в 10 шагах от меня, но стоило мне начать подниматься, как количество ступеней резко выросло, став бесконечным. Тряхнув головой, я присел и активировал рассеивающее заклинание. Лестница в ответ задрожала и через мгновение стала прежней. На всякий случай я даже ступеньки пересчитал. Теперь их снова было 10, и только после этого продолжил подниматься. Остальные двинулись следом. Ёж то и дело порывался обойти меня, и пришлось строго на него взглянуть, чтобы он встал точно за мной. В его глазах читалась решимость раскидать всех врагов, которые могли держать его дорогую Матильду в плену. Поднявшись на второй этаж, я обнаружил несколько дверей. Не веря своим глазам, мне пришлось снова вызывать Алексу, чтобы она точно сказала, за какой из них ведьма. Помощница уверенно указала на ту, что в центре. Она располагалась дальше всех, и мне потребовалось почти 30 секунд, чтобы до нее дойти. В голове мелькнула мысль о том, что домик изнутри гораздо больше, чем выглядел снаружи. Пространственное заклинание, надо будет на досуге и его изучить. Наконец, моя рука легла на латунную ручку двери и медленно опустила ее. Раздался легкий щелчок, но в окружающей нас тишине это прозвучало, как оглушительный треск. Посчитав, что мы себя уже выдали, я широко распахнул дверь и сделал уверенный шаг, готовый ко всему. Но то, что я увидел потом, едва не заставило меня пожалеть об этом шаге. Лучше бы дождался нашу ведьму дома. «Матильда», — прошептал позади меня ее шупавшим голосом, шумно выдохнув. Глава 12. Черные провалы вместо глаз, бледная, почти прозрачная кожа и обнаженное тело, такой мы увидели нашу Матильду. Вокруг нее бились сиреневые потоки силы, которые с силой трепали ее светлые, делая их живыми змеями. Сейчас Матильда сейчас совсем не напоминала ту улыбчивую и вечно болтающую девчонку, а целиком и полностью соответствовала званию сильной ведьмы. И как Алекса этого не заметила, Ёж рванул вперед, но я и ветер одновременно дернули его назад. В таком состоянии ведьму лучше не трогать. Она видела в полуметре над полом прямо над вязью символов, выведенных мелом по доскам. Магия не покидала очерченное место, но я все равно не чувствовал себя в безопасности. Все время казалось, что поток выскочит за линию и сотрет меня в порошок. Глядя на Матильду, мы не придумали ничего лучше, чем осторожно покинуть комнату и засесть на крыльце с потрясенными лицами. «Что это, мать вашу, такое было?» — выдохнула тень, падая на бетонные ступеньки. «Ведьминская сила», — тихо сказал ветер, в самом страшном ее проявлении. «Но что она делает? У меня чуть сердце не остановилось, когда я ее увидела. Боюсь, мы нарушили личные границы Матильды своим приходом», — заметил я. У каждого есть свои тайны, и это нужно уважать. Тогда она могла бы и не врать. Огрызнулась тень. Сказала бы: ребята, я иду творить дикую магию, не отвлекайте. Почему ты злишься? Спросил я. Я не злюсь. Оксана, я строго на нее посмотрел, взгляни на меня и ответь. Почему ты злишься? Она растерла лицо, и плечи ее опустились, я просто очень испугалась. Странно все это, милая такая девочка, нельзя забывать, кто она. Ведьма, кивнул я, надеюсь, она не убьет нас, когда узнает, что мы ее видели в таком виде. Потянул еж, и на его лице выступили алые пятна. Можем быстро свалить, и никто ничего не узнает, невесело улыбнулась тень. Кажется, что у нас нет на это времени, аккуратно сказал я, глядя на окно второго этажа. У меня крайне плохое предчувствие. Остальные тоже вскинули головы и невольно задержали дыхание. Через подоконник начала сочиться странная субстанция. Переливаясь всеми оттенками сиреневого, она скользила по доскам в нашу сторону. Вырвалась все-таки. Она нас заметила, пробормотала тень, подскакивая с крыльца. Она была права. Цветная хрень ползла к нам, оставляя на стене дома масляные следы. А у меня в голове сиреной ревела Алекса, предупреждая об опасности. «Тим, рассей ее к чертям!» – завопила тень, глядя, как от основной массы отделяются яркие капли и замирают в воздухе. «Не рекомендую этого делать», – Алекса появилась рядом. Ее спокойное лицо было обманом, ведь всего секунду назад у меня чуть не треснул череп от ее крика. «Но почему?» – продолжала кричать Оксана. Она была крайне напугала происходящим. Ее лицо стало бледнее белых волос и, казалось, даже слегка зеленоватым. «Неизвестная структура энергетического воздействия», — ответила Алекса, не моргнув. «Кто помешал ритуалу?» Голос загрохотал, казалось бы, отовсюду. Мы машинально присели, удивленно оглядываясь. И через секунду наши взгляды скрестились на окнах второго этажа. «Матильда!» — вдруг крикнул еж. «Это я, Олег. Ты меня помнишь? Ты посмел прервать ритуал?» От этих звуков у меня аж зубы заныли, а по нервам как наждачкой провели. «Я хочу тебе помочь, дорогая. Никто не смеет прерывать ритуал. Но это же я, любимая Матильдушка. Тилли, вспомни. Да, свершится наказание». Нас ощутимо тряхнуло вместе с землей, травой и домами. Неприятная вибрация прошлась по телу, перемешав все потроха. Алекса мигнула и исчезла с тихим хлопком. «Уходим. И очень быстро», — рыкнул я. «Я не уйду. Там моя Матильда», — упрямо ответил еж. «Да твою же», — выругался я. «Ветер, хватай его и уходим». Воздушник ничего умнее не придумал, как активировать плеть, которой он и собирался опутать водника. Но магия решила иначе. Как только в руках ветра появился полупрозрачный вихрь, грохнул взрыв. Меня отбросило на несколько метров прямо в стену соседнего здания. От удара перед глазами аж засверкали разноцветные звездочки. С трудом поднявшись, я огляделся. Тень забросила на край крыши, но она уже поднималась и ошалело крутила головой. А на месте, где стоял ветер, образовалась нехилая воронка. Сам же воздушник в остатках одежды и с кровавыми ссадинами лежал на крыльце, об него-то его и приложило ударной волной. Плохо то, что я со своего места не видел, жив ли он. Но гораздо хуже дела обстояли у ежа. Его не задело вспышкой магии, потому что липкая субстанция держала его в воздухе, методично оплетая сиреневой жижей. В это самое мгновение я почему-то вспомнил слова, сказанные Матильдой. «Все будет хорошо». Может, она видела все это уже и поэтому ничего не сказала. Решив изменить варианты развития событий, так или иначе, водника нужно спасать, и заклинание при этом активировать было нельзя. Преодолевая тошноту и слабость в ногах, я сделал шаг к висящему ежу. До него было еще каких-то 10 метров, но этот путь занял у меня почти 2 минуты. И все это время я неотрывно следил, как водника целиком покрывает сиреневой дрянью. Только бы успеть. Билось у меня в голове. «Активирую протокол блокировки», — вдруг подала голос Алекса. «Какой, нахрен, протокол?» — мысленно заорал я. «Тимофей Викторович, вы мне доверяете?» Я очень хотел сказать «нет», но сейчас мне была нужна любая помощь, поэтому я кивнул, давая помощнику свободу действий. В этот момент мне уже удалось добраться до ежа. Я задрал голову и смотрел на стекающую субстанцию. Была не была, слетела с моих губ, и я подпрыгнул. Мне едва хватило силы, чтобы достать до ботинка водника. Уцепившись за него, я повис, а жижа, посчитав меня частью мага, начала облеплять и меня. Но к моему удивлению закрепиться на одежде и коже у нее не получилось. Наверное, это и был тот самый протокол, о котором говорил Алекса. «Тим, осторожнее!» — крикнула тень, подползая к краю крыши. Она ничем не могла мне помочь, только отвлекала. Проигнорировав ее вопль, я напрягся и подтянулся, чтобы обхватить ежа за ногу. Не знаю, откуда взялись у меня силы, но у меня это получилось. Под тяжестью двух тел жижа начала слабеть, и через секунду моя стопа опустилась на твердую землю. Дальше дело пошло быстрее. Кот протокола перекинулся на водника и быстро отвоевывал бесчувственное тело у заклинания ведьмы. «Кто? Посмел?» Снова грохот голоса Матильды. «Я!» — грозно рыкнул я. «Возьми себя в руки, ведьма!» То ли от моего голоса, то ли от протокола, но сиреневый кокон стал быстро стекать на землю, отпуская ежа из своего плена. И через пару мгновений он рухнул мне под ноги. Но выдыхать было еще рано. Сила Матильды продолжала клубиться в воздухе, выискивая новые жертвы. «Хватит!» — заорал я. «Успокойся!» Мой голос, усиленный Алексой, гремел хлеще ведьминого. Тень даже чуть не свалилась с козырька, но вовремя нащупала мыском ботинка выступ. Ветер тоже вздрогнул, приходя в сознание. «Алекса, протокол на полную. Забирай силу отовсюду». Воздух зазвенел, долбанув по вискам болью. Меня бросило в жар, потом в холод, а затем из меня словно дух выбили метким ударом. Я упал на колени рядом с ежом. «Очнись, защитник хренов!» — рыкнул я. Он не пошевелился. Градус напряжения рос, вытягивая воздух из легких. Дом, в котором находилась Матильда, мелко затрясло, и ветра осыпало облаком пыли. «Приди уже в себя, ведьма!» — снова закричал я, обращаясь почему-то к воднику. «Любимая!» — пробормотал он. «Живой!» И вдруг все застыло. Сиреневая жижа, всполохи магии, щепки с крыльца. Я озадаченно крутил головой, не понимая, что произошло. Рядом появилась Алекса. Ее фигура выглядела нестабильно, рябила в глазах и то и дело пропадала. Но я успел заметить, как она указала на дверь в дом. Еще она что-то говорила, но из-за сильных помех я ни слова не разобрал. Оставив ежа лежать, я поднялся. Несколько следующих шагов дались мне практически без боли. Взойдя по ступеням, я решительно открыл дверь и зашел. Все стены светились сочным фиолетовым цветом. Это меня не остановило. Я взлетел по лестнице и пробежал напрямую в комнату, где находилась Матильда. Она все еще висела в воздухе, но теперь была укрыта слоем своей магии, как тогой. «Я пришел», — зачем-то сказал я. Ее тело вздрогнуло, и черные провалы глаз повернулись ко мне. «Ты, тот, кого, здесь, не, должно, быть, да, все верно. Что тебе нужно? Вы помешали ритуалу. Он должен свершиться. Что нужно сделать? Подойди». Я приблизился и протянул руку, уперевшись ладонью в невидимую стенку заклинания, и тотчас увидел его структуру. Застыл, не в силах отвести взгляда от великолепия стройных строчек. Тысячи, сотни тысяч строк данных. У меня перехватило дух. Я смотрел и смотрел, впитывая в себя информацию, пока не наткнулся на некрасивую дыру. Видимо, она-то и мешала Матильде завершить ритуал. «Алекса!» — позвал я, но она не ответила. «Значит, буду разбираться сам». И я начал. Полностью погрузился в изучение всего кода, я раз за разом перебирал комбинации символов, пока не нашел подходящие. Их была почти сотня. Время текло мимо меня. Магия пылала, Матильда выжидательно смотрела на меня, и было не по себе от этого черного взгляда. Но, хорошо хоть, не торопила. Хотя я и сам понимал, что времени у меня все меньше. Здание трясло, и мне на голову уже сыпалась пыль. Если я сейчас быстро не закончу, то погибну под обвалом. Постепенно строчки начали заполняться. У меня не было времени погружаться в изучение действия заклинания, я лишь только пытался законопатить дыру. Символ за символом, строчка за строчкой. Каждое правильное действие магия подсвечивала код, словно радовалась. А меня это вдохновляло стараться и работать еще быстрее. И вот, спустя не одну вечность, я торопливо ставил на место последний символ. В следующую секунду меня подбросило в воздух и неаккуратно втемяшило в стену. Опять, да сколько можно? В ушах или в воздухе раздался тонкий звон, и вдруг стало очень тихо. Сначала я подумал, что оглох от удара, но через секунду я увидел, как сила ритуала вокруг Матильды мягко расползается, исчезая в едва заметных вспышках. Волосы ведьмы упали, закрыв ногой тело волной, а потом уже и глаза приобрели прежний оттенок. И я выдохнул, шумно, громко, с матюками, и только потом бросил на себя лечилку. «Ой, мамочки!» — взвизгнула Матильда, увидев, что я лежу напротив нее и внимательно наблюдаю. Я поспешно отвернулся лицом к стене. «Тимофей Викторович, да что ж это такое?» Судя по звукам, ведьма поспешно одевалась. «Откуда? Как? Что вообще? И теперь добрый вечер, Матильда. Вы не должны были этого видеть», — с отчаянием в голосе кричала она. «Увы», — устало отозвался я. «Ты пока приходи в себя, я пойду взгляну на остальных». «Остальных?» — заорала она. Я не ответил, кряхтя, поднялся и пошел к лестнице. Дом уже перестало трясти, но теперь дрожь била меня. Ноги промахивались мимо ступенек, и я чуть не свалился с них. Но когда выходил, уже держался прямо. Тень уже давно слезла с крыши и сидела рядом с ветром и ежом. Интересно, она его сама дотащила или он пришел в себя? «Что там? Все?» Она с тревогой посмотрела на меня, и я кивнул. «Они в норме, оглушены, потрепаны, но живы». Снова кивнул и тяжело опустился на ступеньки. Мой взгляд уперся в воронку и выжженную траву во дворе. Знатно здесь прошлась магия. «Алекса, ты как?» Мысленная речь давалась нелегко. Помощник появилась рядом, и теперь ее образ выглядел стабильно. «Тимофей Викторович, анализирую остатки энергетического воздействия». «Хорошо», — я прикрыл глаза, оперевшись на стену. «А энергией она магию называет?» «Да», — вдруг спросила тень. «У тебя есть силы разговаривать?» — устало пошутил я. «Смешно», — ответила она и замолчала. Через минут 10 я уловил звук шагов, и к нам вышла полностью одетая Матильда. Она увидела лежащего ежа и тут же рванула к нему, рассыпая на ходу искры заклинания. «Зеленое», — машинально отметил я. «Лечебное», — вслух добавил Алекса. Всполохи с пальцев ведьмы упали на ежа, и тот резко втянул в себя воздух. «Миленький, ну зачем же ты пришел? Я же говорила, что все будет хорошо». Я не послушал. Матильда, продолжая гладить лысину водника, отвела руку назад и цепко схватилась за ногу ветра. Веселый сноп зелени перекинулся на воздушника, выдавив из того судорожный вздох. Я только сейчас обратил внимание, что на нем почти не осталось одежды, по крайней мере, спереди. Вскоре заклинание начало действовать, и корка крови на коже ветра потрескалась и опала хлопьями. «Тилли, что это за место?» — спросил еж, зажмурив глаза. «Это мой дом», — глухо ответила ведьма, укачивая его на коленях. «Точнее, дом матери. Мы его хотели продать, да все никак не получалось. Слава матушке еще долго будет храниться в стенах этого места. А этот дом, он откуда?» — задал я вопрос. «Это мое убежище. Личное», — она внимательно посмотрела мне в глаза и повторила. «Личное, Тимофей Викторович. Да если бы ты нормально нам все рассказала, то оно бы таким и осталось», — всплеснула тень руками. «Ребята, у меня есть секретное логово, вы туда не суетесь, а то сдохнете». «Ребята», — послушно начала Матильда, — «у меня есть секретное логово, вы туда не суетесь, а то сдохнете». Хором с тенью закончила она. «Не сдохли», — губы Оксаны сжались в линию. «И у меня очень много вопросов к тебе, девочка. Потом, все потом». Она прижала ладошку ко лбу ежа. «А никто сюда не нагрянет?» — я кивнул на воронку. «Из-за шума?» — «Нет, тут полнейшая изоляция», — качнула головой ведьма. «Хоть тут небо на землю упадет, никто не услышит». «Мы очень и очень ждем твоего рассказа», — глухо напомнила тень. Матильда мотнула головой и сразу же кивнула. «Я это расшифровал, что не сейчас, но потом». Тем временем воздушник начал приходить в себя. Он недовольно оглядел свой вид, стряхнул остатки запекшейся крови и попробовал встать. С первого раза не получилось. На второй он понял, что вместе с коричневой коркой он скинул остатки одежды и нахмурился еще больше. Тень любезно махнула рукой, и на ветре снова появилась одежда. Кивнув ей с благодарностью, он уверенно поднялся. «Думаю, нам лучше уехать», — сказал он. «Минутку, мне нужно тут все закрыть», — всполошилась Матильда, выскользнула из-под ежа и помчалась в домик. Мы удивленно пожали плечами, но ничего не сказали. Теперь-то мы знали, что внутрь соваться не стоит. Ведьма вернулась через 10 минут. За это время дом еще разок тряхнуло, да так сильно, что мы на всякий случай скатились с крыльца к краю воронки. Кстати, о ней. Она тоже подверглась изменениям. Едва Матильда вышла из домика, земля завибрировала, и края медленно начали сползаться, закрывая некрасивую вмятину. Когда мы покинули семейное поместье ведьм, а за нашими спинами все возвращалось к тому виду, в котором мы его увидели впервые. Вот это действительно настоящая магия. В мобиле мы молчали. Ветер смотрел на дорогу, тень обиженно отвернулась к окну, а наши голубки не отрывались друг от друга. Я же пытал помощницу. «Ты поняла, что это была за энергия?» — анализирую, ожидайте, жду, чего уж там. Штамп на затылке периодически стрелял болью, но она была намного терпимее, чем та, которой меня пронзала магия ведьмы. Что касается заклинания вокруг Матильды, я отложу его на более спокойное время и предварительно вытрясу из ведьмы подробности. Структура энергетического воздействия распознана. Алекса отвлекла меня от мысли о ведьме. Рассказывай. Данный вид энергии мне неизвестен. Да в рот мне кот. Я ударил по приборной панели кулаком. Ветер покосился на меня, но ничего не сказал, паркуя мобиль возле ворот. Лечилки работали хорошо, и мы дошли до дома, ни разу не ругнувшись от боли. Как только дверь за нами закрылась, мы спешно отправились приводить себя в порядок. Собрались только через полтора часа. Ёж привычно встал к плите, все время поглядывая на Матильду, а мы расселись за столом. «Рассказывай, тихушница», — весело сказала тень. «Что это за хрень была и почему она решила нас всех перебить? Даже не знаю, с чего начать», — ведьма развела руками. «Все так запутано. Говори как есть», — попросил я. «Мы понимаем, что это длинная и сложная история. Однако нам нужно ее услышать, чтобы понимать, с чем мы можем столкнуться в будущем. Ой, надеюсь, этого больше не случится». Матильда покосилась на ежа. «Ладно, будет вам сказка на ночь». Она обхватила кружку с чаем и начала говорить. И у меня после ее рассказа остался только один вопрос. Почему нельзя было с этого начать? Что же за манера скрывать самое важное? Глава 13. Началась эта история очень давно. Тогда Леда Хлебникова, еще не самая известная пророчица, а просто мать, едва не умерла, рожая свою дочь, Матильду. На помощь тогда ей пришла неизвестная повитуха, невесть откуда взявшаяся в дорогой престижной больнице империи. По рассказам очевидцев, бабка уверенно и неторопливо шла от главного входа, напрямую к Хлебниковой, и, не обращая внимания на медицинский персонал, прошла в родильное отделение. Там она без тени сомнения нашла Леду, оттеснила врачей и наложила на роженицу руки, сказав одну единственную фразу: «Так хочет богиня». Новорожденная Матильда, которая не должна была выжить, в тот момент радостно заверещала. Все с удивлением увидели, как от нее к матери потянулись сиреневые нити, связавшие их судьбы навеки. Повитуху потом пытались найти, но ее и след простыл. Кроме того, как она вошла в родильное, никто не видел, как она его покидала. Но это уже узнавали потом, когда Леда стала знаменитой. Многие интересовались ее прошлым и личной жизнью, но мало что можно было узнать. История была спрятана за семью замками. Матильда росла обычным ребенком. Играла, училась, шалила. Разница была лишь в том, что для поддержания в ней жизни, ей нужно было проходить ритуал. Леда называла это благодарностью неизвестной богине, а для Матильды – суровое испытание. После бурных переживаний и изменений в судьбе дочь Великой Леды была вынуждена возвращаться в старый дом матери, чертить мелом символы и обращаться к высшим силам. Что это за богиня, что за сила у обеих Хлебниковых, осталось загадкой. Хотя, положа руку на сердце, никто особо не стремился узнать правду. По привычке способности назвали ведьминскими. К этому добавилось еще и дар пророчеств, но правду не знает никто. За всю свою недолгую жизнь Матильда проходила через ритуал 4 раза, и сегодня был 5-й. Ведьма все сделала, как велела мать, уехала в свое убежище, нарисовала знаки, разделась и произнесла нужные слова. Богиня ответила сразу же. Матильде всегда казалось в такие моменты, что так некая сущность с любопытством смотрит на мир через ее глаза. В этот раз все начиналось, как обычно. Едва ведьма ощутила чужое присутствие, неведомая и сладкая сила наполнила ее до самых кончиков ушей. Мир привычно переворачивался с ног на голову, но это не пугало, а лишь радовало. В такие моменты все становилось ясным и понятным. Перед Матильдой открывались линии будущего, прошлого и настоящего. Она знала все и обо всех. Жаль, что когда ритуал заканчивался, она практически полностью все это забывала. Лишь потом, когда увиденные события свершались, в голове ведьмы вспыхивало узнавание. Сегодня же незваные гости чуть все не испортили. Все уже приближалось к логичному завершению, как вдруг Матильда ощутила, как богиня изменила свое обычное поведение. Ее магия выплеснулась из ведьмы, хлестнула по коже всполохами, опалив негодованием. Впервые Хлебникова ощутила, что в ней бесновалась чужая сущность, но сделать ничего не могла. Водопад эмоций затопил сознание ведьмы. Здесь было и любопытство, и злость, и обида. Присутствие гостей всполошило богиню, и вместо того, чтобы сбежать с ритуала, Она решила покарать того, кто ей помешал, и под руку попался Олег. Матильде не помогла бы его любовь и привязанность, и сущность бы поглотила водного мага, не оставив от него ни малейшего следа. Если бы не Зарницкий, отчего-то богиня посчитала, что он достоин не только противостоять ей, но и помочь. Матильда ощущала весь спектр чужих эмоций, но не могла видеть, что происходит за всполохами сиреневой маги, лишь ощущала горячее предвкушение и томительное ожидание. А потом все закончилось, когда ведьма распахнула глаза и обнаружила Тимофея Викторовича, потрепанного, но с интересом смотревшего на нее, испугалась. Она решила, что ритуал сорван, но прислушавшись к себе, она ощутила, что богиня довольна. «И что потом, что делает сила этой богини в тебе?» — спросила тень, первой нарушив молчание. «Не знаю», — пожала плечами Матильда. «Она просто есть. Это все выглядит дико, да и потом, я не нашла нигде упоминания о такой сущности. Так что приходится ориентироваться только на собственные ощущения. А Леда разве тебе ничего не сказала?» «Так надо», — дернула плечом ведьма. «Когда что-то дает твоему ребенку жизнь, ты не спрашиваешь, зачем и почему. Просто сидишь и молчишь в тряпочку. Дар Леды», — вдруг сказал я, — «он был до этого или появился вместе с богиней?» «Не, это семейное», — махнула она было рукой, но внимательно на меня посмотрела. «Думаете, это не семейный дар, а этой богини?» «Нет, возможно, с его помощью она смогла воздействовать на маму, хотя он значительно улучшился. Многие это связывали с родами, но матушка считала, что последствия принятия в меня богини. Странно, почему усилился тогда ее дар, а мой остался обычным. Иногда некоторые люди с особенным даром могут быть проводниками между мирами», задумчиво пробормотал я. «Вполне может быть, что основной целью была именно Леда, с таким даром, а ты – итог их взаимодействия». Я вдруг вспомнил, как богиня через Матильду сказала, что меня здесь не должно было быть. Она имела в виду в доме или в мире. Может ли это означать, что эта сущность находится между мирами? Боюсь, мне этого никогда не узнать. «Так и что, получается, ты теперь можешь больше?» — прищурилась тень. «Да, моя сила возросла. Немного, но я это четко ощущаю», — кивнула Матильда. «Я вас очень прошу, больше так не делать. Не нужно меня спасать, я же как-то без вас жила это время». Она выглядела раздосадованной, я ее прекрасно понимал, но нисколько не жалел о том, что вмешался, и увидел то невероятное заклинание. «Кстати, о нем. Матильда, я могу расспросить тебя о ритуале?» — спросил я ведьму. «Можете, конечно, только у меня ответов для вас нет. Я не знаю, что происходит во время него. Могу лишь описать свои ощущения». Она задумчиво пожевала губы, покрутила чашку и снова посмотрела на меня. «Мне показалось, что вы нравитесь богине», — выдала она и опустила глаза. «А кому он не понравился бы?» — проворчала тень, закрыв лицо чашкой. «Знать бы еще, во что это потом выльется. Маг без магии, обладатель абсолютной магии и любимчик богини. Этот мир умеет преподнести сюрпризы. И как ты чувствуешь, что нужно пройти ритуал?» Ёж наконец отложил сковородку. «По-моему, он ее использовал, как предлог не участвовать в разговоре. Иначе зачем он поджарил два десятка тостов?» «Сложно сказать», — Матильда в очередной раз дернула плечом. «Просто раз и надо. Я думаю, что со временем сила богини выветривается из меня, а ритуал обновляет, наполняя заново». «Очень странно», — потянула тень. «Леда тоже проходила через ритуал?» «Нет, только я. Она всегда воспринимала это как плату за мою жизнь, и готова была его проводить хоть каждый год. Но сегодня был лишь пятый раз», — добавила Оксана. «Да, в них нет никакой системы. Первый раз я прошла через него в 5 лет, потом в 9, в 13, 15, и вот сегодня. Ты сказала, что ритуал связан с изменениями в жизни, но Леда умерла, когда тебе было 12, заметил я. Почти год в моей жизни ничего не менялось». Тонкие пальчики Матильды крепче обхватили чашку. «Все счета были оплачены, договора с прислугой тоже. Продукты даже завозились. Матушка будто бы уехала по работе. Я училась, тренировалась и ни о чем не беспокоилась. А потом, потом все закончилось. Сердобольные соседи, видя дом в запустении, охотно делились со мной газетными статьями. Оттуда я узнавала все мерзкие сплетни. Плюс начали приходить работники различных структур. Ребенок один в большом доме в столице. Всем было от меня что-то надо. Думали, что во мне такой же сильный дар, а может, просто хотели денег матери. Вот я и сбежала в Дубровск. Мы тут иногда жили. Это я уже потом поняла, что матушка не просто так выставила дом на продажу, а чтобы обеспечить меня, а дом так никто и не купил», — кивнула тень. «Да, если бы его продали, то я бы еще долго оставалась в столице», — нахмурилась Матильда, но тут же просветлела, «зато я встретила вас». Она обвела всех взглядом, но остановилась на покрасневшей лысине ежа, который успел снова отвернуться к плите. Теперь мы все смотрели на суетящегося водника, который краснел все больше и продолжал выкладывать на блюдо новые тосты. «Скоро нам потребуется места побольше», — я улыбнулся краешком губ, и тень захихикала. Матильда смутилась и уставилась в свою чашку. «Ой, я тут подумала», — начала она, — «а если вот нам всем вместе отправиться жить в тот дом, под бок твоей богини?» — скривилась тень.